Глава 18. Егор проснулся от телефонного звонка. Звонили долго и настойчиво. Едва разлепив глаза, он бросил взгляд на часы. Было 6 часов утра. Слишком рано для обычного звонка. «Да», — сонно пробормотал Дубов, садясь на кровать и пытаясь сфокусировать взгляд на Соне, развалившейся на полу рядом с его кроватью. «Дежурный Смирнов», — раздался в трубке бодрый голос, прогоняя сонную одурь. Егор был аналитиком, и ему могли позвонить только в экстренных случаях, как с заложниками в детском доме. В любых других делах, требующих вмешательства сотрудника службы безопасности, от него было не слишком много толка. «Егор Викторович, сработала ваша ориентировка», — отрапортовал дежурный. «Где?» — тут же вскочил на ноги Егор, начиная одеваться. Он уже и не думал, что из его затеи найти мошенницу, подкинувшую им столько проблем и переросшую для него в почти маниакальную одержимость, вообще что-нибудь получится. «Алина Витальевна Дерешева зарегистрировалась на сутки в отеле «Звездная ночь», расположенном по адресу проспект Солнечный, дом 15. Внешность и номера счетов, с которых была произведена оплата, совпадают с той информацией, которую вы передали нам по каждой подставной личности этой девушки. Мне направить туда группу?» — деловито уточнил Смирнов. «Нет, я сам проверю, спасибо», — сухо ответил Егор и отключился. «Останешься дома, хорошо? Тебе нужно находиться рядом с Ромой». Егор посмотрел в глаза зевнувшей мантикоре. Та фыркнула и весьма демонстративно от него отвернулась. «А мне нужно вызвать такси. Путь до этой гостиницы не слишком близкий», — задумчиво протянул он, набирая номер единой диспетчерской. Заказав машину, Дубов вылетел из дома, чтобы дождаться такси на улице. Машина подъехала к Гаранинскому особняку довольно быстро. «Что не так?» — прямо спросил у водителя Егор, как только сел на пассажирское место. Уже немолодой мужчина пристально его разглядывал и не собирался, как Егору показалось, трогаться с места. «Почему такси?» — прямо спросил он, переводя взгляд в сторону особняка. «Потому что мне так удобно», — выдохнул Егор. «Может, я всего лишь гость?» Он правильно расшифровал взгляд таксиста. «Нет, вы закрыли дверь на ключ, который положили в карман», — покачал головой водитель. «Просто это странно, что в таком районе пользуются моими услугами не в первый раз за последние сутки. Только вот о вас я ничего раньше не слышал». «Может, мы уже поедем?» — раздраженно произнес Дубов, откидывая голову на сиденье и закрывая глаза, начиная просчитывать все возможные варианты сегодняшней встречи. Алину он хотел найти с самого первого дня после того, как прилетел в Россию. Что-то ему не давало в ней покоя. Он не знал, как относятся к этой мошеннице и что хочет от их встречи, но чем-то задним чувствовал, что встретиться им необходимо. Правда, за все это время так и не понял, чем именно может закончиться их встреча. Прогноз был размытый и неопределенный. Собственно, как и у любого уважающего себя мошенника. Информации по девушке было немного. Во время приема у Моро, после того, как они улетели в Россию, Алина была задержана собственной службой безопасности Джейсона. Через несколько недель ей каким-то образом удалось сбежать или ее отпустили. Вот конкретно этот момент был не совсем понятен. И с тех пор она тщательно скрывалась. Всю информацию обо всех личностях, а также настоящие данные, Егор взял у Агнешки, которая довольно негативно относилась к своей воспитаннице и с радостью поделилась с Дубовым. И вот сегодня, спустя столько времени, она либо впервые совершила ошибку, либо ей просто надоело бегать. «Мы дальше не проедем», — громко сказал таксист, останавливаясь после получаса езды возле шлагбаума, перекрывающего дорогу. «Здесь ремонт дороги, движение транспорта ограничено». «Спасибо, отсюда я пешком дойду», — ответил Егор, выходя из машины и оглядываясь по сторонам. «И что тебя именно сюда занесло?» Район был не самый благополучный в столице, поделенный между тремя младшими гильдиями, и контингент здесь жил соответствующий. Отель, в котором, по словам Смирнова, зарегистрировалась девушка, похожая на Алину, располагался в паре кварталов от того места, где он сейчас находился. Пройдя несколько домов и завернув в подворотню, из которой можно было выйти к этому невзрачному третьесортному отелю, Егор притормозил, услышав звук шагов, раздававшихся сзади. Положив руку на кобуру с табельным пистолетом, он как бы невзначай заглянул в боковое зеркало припаркованного неподалеку автомобиля. В зеркале Дубов мельком увидел, что его догоняет человек в черном и направляет ему в спину странного вида ружье. Егор упал на землю за секунду до того момента, как прозвучал выстрел. Перекатившись, он сел на колено и резко развернулся, вытягивая руку с уже зажатым в ней пистолетом. «Какого черта?» — процедил Егор, разглядывая совершенно пустынную улицу. Никаких следов, ни стрелявшего, никого бы то ни было. Осторожно поднявшись, он направился к тому месту, где видел нападавшего. Нагнувшись, Егор поднял с земли странного вида гильзу. «Значит, все-таки не показалось. И где ты?» Он принялся осматриваться по сторонам, не опуская пистолет и не ставя его на предохранитель. «Стой на месте и не двигайся!» Егор вздрогнул, резко развернувшись в ту сторону, откуда раздался хриплый мужской голос, сразу же выстрелил, заметив краем глаза направленный на него ствол. Прогремел выстрел, и человек в черном осел на асфальт, хватаясь за шею, из которой текла кровь. «Нет, нет, нет», — прошептал Дубов и ринулся к истекающему кровью человеку, из ослабленных рук которого выпало точно такое же ружье, которое он видел в боковом зеркале автомобиля. Только человек точно был другим. Егор осторожно опустил его на землю и попытался остановить кровь, стянув с себя легкую куртку и прижимая ее к ране. Одновременно с этим Егор быстро набрал номер дежурного. «Ты кто такой? Зачем ты пытался меня убить?» — тихо спросил Егор, пристально глядя в глаза еще довольно молодому мужчине. «Мы не... вторая гильдия», — прохрипел он еле слышно и обмяк, закрывая глаза. «Дежурный Смирнов!» — бодрый жизнерадостный голос донесся из динамика телефона. Егор чертахнулся и схватил телефон, который бросил на землю. «Дубов, ложный вызов», — ответил он, сбрасывая звонок, чтобы тут же набрать другой номер. «Дима, у меня проблемы», — проговорил он, когда услышал голос Наумова. Не отпускал я Лену довольно долго, а потом, когда мы, вымотавшись, уснули, то крепко прижал ее к себе, держа руку на животе. Проснувшись, я ощутил крепко прижатое к своей груди тело, и не только к груди. Это было непривычно. Я еще ни разу в жизни не просыпался в одной постели с женщиной. И, надо сказать, мне это ощущение понравилось. Я перевернулся на спину, совершенно не стесняясь своей ноготы, и смотрел на заворочившуюся Лену. Она открыла глаза и отпрянула от меня, закутавшись в простыню, заменявшую нам одеяло. «Дима, ты не можешь просто без разговоров собраться и уйти?» В ее голосе звучала какая-то непонятная мне усталость. Я ожидал чего угодно, но не подобного приветствия ранним утром после потрясающей ночи, какой у меня ни с кем не было. Особенно если судить по той буре эмоций, которую она у меня вызвала. Не просто удовлетворение вполне естественных потребностей. Нет, было что-то еще, чего я пока не мог понять. «У тебя никого до меня не было». Я протянул руку и провел пальцем вдоль выступающих позвонков на ее хрупкой спине. Уходить мне не хотелось меньше всего. По крайней мере, не так. Она заметно напряглась, но не отстранилась. «Ты меня все эти годы ждала?» «Лучше переспать и потерять, чем ни с кем и никогда. И да, я хотела, чтобы это был именно ты. Теперь, когда мои хотелки исполнились, я могу, наконец, расслабиться и начать уже встречаться с парнями без боязни, что первым будет кто-то другой», — ответила она довольно откровенно, а я молча слушал ее. «Прости, что?» — переспросил я, снова легко проводя пальцами по ее спине. «Меня больше интересует момент про встречаться с другими парнями». «А что не так?» — нахмурилась Лена. «Мы с тобой разного полета птиц, и было бы глупо надеяться на что-то большее, чем на ночь, проведенную с тобой», — продолжала она сыпать откровениями. «Почему именно я?» — просто спросил я, вглядываясь в ее глаза. «Что именно я хотел там увидеть, не погружаясь в разум, мне было непонятно. Наверное, я просто хотел услышать честный ответ, от которого сейчас решится очень многое». «А почему бы и нет?» Она пожала плечами, опуская глаза, рассматривая свои руки. «Тот первый опыт с поцелуями стал однажды навязчивой идеей. Вот и все. Не переживай, я бы в итоге справилась, но так даже лучше. Дима, ты даже не думал о предохранении. Не боишься?» «Нет, не боюсь. У меня не может быть детей раньше 25 лет», ответил я, не сводя с нее взгляда, от которого ей было уже некомфортно. «Почему?» Она подняла глаза и встретилась со мной удивленным взглядом. «Генетическая особенность», — уклончиво ответил я. «Дима, просто уйди, пожалуйста», — прошептала Лена, поднимаясь на ноги, все еще кутаясь в простыню. «Скажи, я тебе так сильно противен? Или тебе совсем не понравилось то, что между нами произошло? Почему ты так настойчиво меня выгоняешь?» — спросил я, тихо нахмурившись. «С чего ты взял? Я же призналась, что давно хотела, чтобы именно ты был у меня первым». Лена снова не смотрела на меня, разглядывая стену. Интересно, что она там увидела. «Но, может быть, ты просто пощадила мое самолюбие?» Я усмехнулся, отвлекаясь на звук телефона. Он завалился под кровать, выпав из кармана штанов. Звонил Егор. Я невольно нахмурился, бросив взгляд на часы. Что-то точно случилось, раз он позвонил в такую рань. Я поднял руку, прося Лену ничего пока не говорить. «Егор, что произошло?» «Дима, у меня проблемы», — раздался тихий и подозрительно спокойный голос друга. «На меня напали, но я выстрелил первым. Наверное, он хотел меня убить, я не знаю, до конца не уверен», — сбивчиво проговорил он. «Ты можешь его допросить, чтобы мы знали точно?» «Ты где?» Я начал лихорадочно собирать с пола вещи, попутно одеваясь. «Проспект Солнечный», — ответил Егор. «Это где вообще?» Я нахмурился, вспоминая карту столицы. Название было знакомым, и до меня дошло, что это улица, где расположены главные офисы трех низших гильдий. «Тебя что на окраины-то занесло под утро?» Я чуть за голову не схватился. Нахождение там сотрудников службы безопасности без веской причины было не слишком желательным. «Это личное», — уклончиво ответил Егор. «Я смогу его допросить, если с момента смерти прошло не больше 10 минут, а тут только на дорогу уйдет 15 минут. Я все-таки никогда не был в этих местах, и портал делать рискованно. Егор, некродопрос уже будет поздно производить. Я скоро буду». «Подожди, захвати с собой Гаранина. Тот человек, похоже, был из его гильдии. Если я правильно его понял, он перед смертью что-то пробормотал насчет второй гильдии, и соответствующая метка на его руке не оставляет простора для воображения». Похоже, Егор начал постепенно успокаиваться. По крайней мере, его речь стала сейчас более осмысленной и привычной. «Тебя хотел убить член второй гильдии?» Я, нахмурившись, смотрел на Лену. Она отошла на середину комнаты и теперь стояла там, замотанная в простыню, и внимательно прислушивалась к нашему разговору. «Я не уверен. Дима, я вас жду». С этими словами Егор отключился. Не уверен он. Да что, черт возьми, у него там произошло? «Ты темный?» — прямо спросила меня Лена, что-то просчитывая про себя. «Да, скрывать очевидное я не стал, да и не хотел. Мне нужно идти, у Егора какие-то проблемы». «Я поняла». Она кивнула и отошла в сторону, освобождая мне проход. «Сегодня в 6 вечера». Я подошел и притянул к себе вяло сопротивляющуюся девушку. «Что?» «Я заеду за тобой в 6 вечера, и мы поедем ужинать в ресторан. Ты сказала, что между нами ничего не может быть, потому что мы из разных слоев общества. Я так не думаю», — твердо проговорил я. «Сегодня ты дашь мне небольшой шанс, чтобы тебя переубедить?» «Я...» «Отлично. Тогда ровно в 6». Я поцеловал ее в лоб и, отстранившись, вышел из комнаты. «Так из чего мне начать? Сначала, видимо, надо поднять моего родственничка и спросить, какого хрена творится с его гильдией». Роман Гаранин резко открыл глаза и сел на кровати, выхватывая из-под подушки пистолет и направляя его на стоявшего перед ним человека. Он и проснулся-то как раз от ощущения чужого присутствия. 4,5 секунды. Раздался в темноте голос Шахтера, и в комнате зажегся свет. «Я за то время, пока ты просыпался, искал пистолет и вообще соображал, что делать и на какой планете ты находишься, мог бы убить тебя 13 способами». «О которых ты знаешь, и еще 7, которым мы тебя не обучили», — улыбнувшись, произнес капитан. «Что ты здесь делаешь?» Поставив пистолет на предохранитель, пробурчал Рома, тем не менее не спеша вставать. «Проверяю твою подготовку. Она, прямо скажем, оставляет желать лучшего», — ответил Залман, делая шаг назад и переставая тем самым давить на Романа своим присутствием и авторитетом. «Я имею в виду, что ты делаешь в моем доме и как вообще сюда смог пройти. Допуск тебе я не делал». Роман поднялся с кровати, надевая штаны. «Мне его вчера вечером сделал Егор». Залман скупо улыбнулся и направился к выходу из комнаты. «Завтрак через 15 минут». «Еще же 7 нет», — хотел было возмутиться Рома, но высказал это уже закрывшейся за Шахтером двери. «Просто замечательно», — провел рукой по лицу Гаранин. «Когда, интересно, меня оставят в покое?» Задав риторический вопрос, он вышел из спальни, направляясь вниз. «Доброе утро, Роман. Неплохо выглядишь». Он остановился на лестнице, внимательно глядя на Агнешку Вишневецкую, разгуливающую по гостиной с чашкой свежезаваренного кофе, приятный аромат которого разносился по всему первому этажу. «Вы что здесь делаете?» — только и спросил Рома, делая глубокий вдох. «Надо будет просто перезагрузить артефакт защиты и настроить допуск только для волков Димы и Егора. Больше он никого видеть в этом доме не хотел». «Я приехала в гости к своей внучке», — гордо вздернув подбородок, произнесла Агнешка, садясь в кресло, на подлокотнике которого до сих пор лежала Ромкина куртка. «Хорошо, я тут при чем?» — напряженно спросил Гаранин, все еще стоя в центре лестницы. «Не поняла вопроса?» — пожилая мошенница удивленно вскинула брови, делая глоток из кофейной чашки. «А где мне еще находиться? У Вандочки маленькая квартирка, тем более живет она там не одна». «Я больше ничего не хочу слышать!» — рявкнул Рома, спускаясь в гостиную и проходя мимо Агнушки в сторону кухни. «И да, в вашем возрасте крепкий кофе пить вредно», — добавил он, не поворачивая головы и не видя возмущения, промелькнувшее на лице Агнушки. «Чем у нас вообще пахнет?» — спросил он, заходя в помещение, в котором было как-то чересчур многолюдно. Андрей с Залманом о чем-то тихо переговаривались, стоя у окна. Томаш сидел за столом, читая газету, а Ветта носилась по кухне, гремя кастрюлями, тарелками и столовыми приборами. «Доброе утро, Ромочка, я как раз заканчиваю с праздничным завтраком», — улыбнулась ему Ветта, возвращаясь к плите. «Что вы заканчиваете? Пошли все вон!» — не выдержав, заорал Рома. Видеть родственников Ванды ему хотелось чуть ли не в самую последнюю очередь. Слишком много воспоминаний, которые он всячески старался забыть. Он знал, что больше никогда не сможет быть с этой девушкой, даже если у Димы получится восстановить ей память и вернуть эмоции. Не после того, как он причинил ей столько боли своим присутствием в ее жизни. Томаш с Веттой переглянулись, а волки замолчали и пристально посмотрели на повысившего голос Гаранина. Пожав плечами, все вернулись к своим прерванным делам, не обращая на Романа никакого внимания. «Так, ладно, мне все это надоело», — прошептал Гаранин и вылетел из кухни, направляясь вниз в свой подвал. «Нужно закончить все неотложные дела в гильдии», потом позвонить Диме и уже, наконец, решить вопрос о выходе из рода. Он стабилен и вреда никому бессознательно причинить не сможет, значит, Наумову незачем больше держать его рядом с собой. Рома вошел в оружейную. Сразу же зажегся свет, и Гаранин принялся оглядывать развешанное на стенах оружие. У него был с собой только один пистолет, который ему выдал Рокотов лично. Он не привык брать в руки чужое оружие, поэтому первым делом решил перевооружиться. «Я так понимаю, ты не семейный психолог», — раздался у него за спиной голос Ветты. Рома медленно повернулся к ней, положив на столик перед собой пистолет, который вертел до этого в руках. «Нет», — глядя в глаза матери Ванды, проговорил он, — «я не семейный психолог». «Ты с Димой и Вандой работаешь?» Слегка наклонив голову на бок, спросила Вишневецкая, разглядывая Романа, словно впервые его увидела. «Нет». «Ветта, я работаю на вторую гильдию», — холодно ответил он, не видя смысла что-то скрывать. «Я не знаю, что это такое», — пожала она плечами. «Никогда вашими гильдиями не интересовалась». «Я глава гильдии убийц. Чем мы занимаемся, должно быть понятно из названия». Почему-то признаваться ей в этом ему было тяжело. Ему казалось, что это был единственный человек на всем белом свете, кто не знал о нем всей правды и относился к нему лучше, чем он того заслуживал. «Ванда знает», — больше утвердительно проговорила Ветта, протягивая Роману куртку. «Тебе не может Дима дозвониться. Попросил, чтобы ты ему перезвонил. Мы слышали, как трезвонит телефон у тебя в куртке. Я спустилась передать ее тебе». Рома забрал куртку из рук Ветты, и она молча удалилась, оставляя его одного наедине со своими мыслями. Так ничего и не надумав, Роман вытащил из кармана телефон. Два пропущенных от Егора, три от Жени, несколько незнакомых номеров. Ванда звонила пару часов назад, хотя не делала этого ни разу с момента его возвращения из Фландрии, и, собственно говоря, пять вызовов от Димы. «Слишком долго спишь», — поприветствовал Рому глава его рода, как только Рома перезвонил. «Проспект Солнечный, можешь взять с собой Андрея с Залманом. Есть неотложное дело и пока личный разговор», — серьезно проговорил Дима на фоне какого-то шума. «Что произошло?» Напрягся Роман, проверяя обойму в пистолете и беря из шкафа несколько запасных. «Вы в десятую гильдию решили заглянуть под утро?» — хмыкнул Гаранин, рассматривая ножи. «Скорее, вторая решила навестить Егора. У тебя 15 минут, чтобы добраться сюда». С этими словами Дима отключился, а Рома неуверенно повертел телефон в руках. Затем решительно вызвал такси через единую диспетчерскую службу. После этого сунул телефон в карман куртки и ринулся наверх. Машину ему Женя пока не вернул, а новой он еще не успел обзавестись.